Глава пятая. Золотая степь. У подножия лестницы, спускавшейся с холма к южной оконечности острова Неп, стояла толпа рабов, прикованных к большим бронзовым кольцам столбов из красного гранита, возвышавшихся на нижней площадке. Здесь были все 114 уцелевших беглецов и еще 40 негров-инубийцев со свирепыми лицами, с телами, испещренными рубцами заживших ран. Долго томились люди на палящем солнце, ожидая решения своей участи. Наконец, на верхней площадке лестницы показался высокий человек в белом одеянии, с золотом, сверкавшим на лбу, на груди и на черном посохе. Он медленно шел под сенью двух опахал. Их несли нубийские воины. Несколько человек, судя по одеянию, знатные сановники, окружали властителя. Это был Кабуефта, начальник врат юга. Воины поспешно выстроились вокруг рабов. Сопровождавший пленников тюремный писец выступил вперед и согнулся до земли. Кабуефта спокойно, не меняя выражения застывшего лица, сошел вниз, вплотную приблизился к рабам, обвел скользящим презрительным взглядом всех присутствующих. Он небрежно сказал что-то, обратившись к чиновнику. В голосе его звучало одобрение. Начальник врат юга стукнул посохом. Медный конец его звякнул о каменную плиту. «Смотрите все на меня и слушайте! Кто не понимает языка кемт, тех пусть отведут налево, им объяснят потом!» Воины поспешно исполнили приказание, уведя в сторону 15 чернокожих, не знавших языка. Кабуефта громко и медленно заговорил на простонародном языке, подбирая выражение. Видно было, что властителю юга приходилось часто встречаться с иноземцами. Вельможа объяснил рабам предстоящее дело, не скрыв того, что многих ждет гибель, но всем спасшимся обещал свободу. Большинство мятежников изъявили свое согласие одобрительными восклицаниями. Меньшая часть хранила упорное молчание. Никто не отказался. «Хет! Да будет!» — продолжал Кабуефта, и снова взгляд его скользнул по худым и грязным телам. «Я прикажу сытно кормить вас и давать мыться. Путь через 5 ступеней Хапи труден, быстрее идти на легких лодках. Я прикажу вас освободить, если вы поклянетесь не бежать». Радостные вопли перебили его речь. Он выждал, пока они утихнут, и продолжал. «Но кроме клятвы, вот мой приказ. За каждого сбежавшего 10 его лучших товарищей будут брошены связанными, с содранной кожей, посыпанной солью, на пески берегов страны Нуб. Те, которые струсят при поимке зверя и убегут, будут преданы жесточайшим пыткам, ибо жители страны Нуб предупреждены мною, и под угрозой кары должны выследить их и схватить». Окончание речи начальника юга рабы встретили мрачным молчанием. Кабуефта, не обратив на это внимания, вновь принялся разглядывать людей. Его опыт помог ему сделать безошибочный выбор. «Выйди сюда, ты!» — владыка указал на Кави. «Ты будешь начальником над ловцами, посредником между моими охотниками и своими товарищами!» Кави не спеша поклонился вельможе. В бороде этруска промелькнула угрюмая усмешка. «Ты продаешь нам свободу дорогой ценой, высокий человек, но мы ее покупаем!» — сказал этруск и повернулся к товарищам. «Свирепый зверь не страшнее золотых рудников, а надежды больше». Кабуефта удалился. Пленники вновь были водворены в тюрьму. Начальник юга сдержал свое обещание. Мятежников стали сытно кормить, освободили от цепей и ошейников и два раза в день водили купаться к Нилу, в отгороженный от крокодилов залив. Через 2 дня 154 раба присоединились к отряду воинов и охотников, выступивших вверх по реке на 30 легких лодках, связанных из стеблей тростника. Путь был далек. Жители Черной земли считали до 6-й ступени Нила от врат юга 4 миллиона локтей. Река, протекавшая почти прямо через страны Вават и Эртет, в располагавшейся выше стране Куш, образовала 2 исполинские петли, одну на запад, другую на восток. Начальник охот очень спешил. Путь должен был отнять 2 месяца, а через 9 недель начиналась прибыль воды. Борьба с ускорившимся течением должна была замедлить продвижение. Сплавить через пороги большую и тяжелую лодку с пойманным чудовищем было возможно только в полую воду. Таким образом, в распоряжении начальника охоты оставалось мало времени на обратный путь. Рабов всю долгую дорогу хорошо кормили, и они чувствовали себя здоровыми и крепкими, несмотря на тяжелую ежедневную работу. Они вели нагруженные лодки против течения, особенно быстрого на ступенях-порогах. Предстоявшая охота пока не смущала их. В каждом жила уверенность, что именно он спасется и получит свободу. Контраст между дикими просторами неизвестной страны и ожиданием в яме-тюрьме жестокой кары был слишком велик. И люди работали изо всех сил, бодрые, окрепшие телом и духом. Довольный начальник охоты не скупился на пищу. Ее доставляли все встречные поселения и города. Сразу после отъезда из города Неп, Пандион и его товарищи увидели первую ступень Нила. Быстрое течение сдавленной скалами реки разбивалось на отдельные потоки бушующей побелевшей воды, с ревом катившейся по уклону между лабиринтами черных скалистых островков. Многие сотни лет назад 10 тысяч рабов под наблюдением искусных инженеров Кемпт проложили среди гранита каналы, и по ним даже большие военные суда легко проходили пороги. Для лодок охотничьей экспедиции первая ступень Нила, как и все последующие, не представляла серьезного препятствия. Рабы становились цепочкой по пояс в воде, подталкивая лодки от одного островка к другому. Иногда им приходилось переносить лодки на плечах по удобным береговым выступам, вырезанным половодьем. С каждым днем охотники продвигались все дальше на юг. Они миновали пещерный храм на левом берегу реки. Внимание Пандиона привлекли 4 гигантские фигуры, до 30 локтей каждая, стоявшие в нише. Исполинские статуи фараона-завоевателя Сатипенры как бы охраняли вход в храм. Экспедиция одолела вторую ступень Нила, протянувшуюся на день пути. Выше находился остров Уранарту с перекатом Семне, на изрытых скалистых берегах которого находилась огромная крепость. Крепость называлась «Отражение дикарей» и была сооружена еще 9 веков назад, во времена фараона-покорителя страны Нуб. Толстые стены в 20 локтей высоты, сооруженные из сырцового кирпича, стояли в полной сохранности. Каждые 30 лет их приводили в порядок. На скалах виднелись древние каменные доски с надписями, запрещавшими неграм вход в страну Кемпт. Угрюмая серая крепость с квадратными башнями по углам и с несколькими обращенными к реке, с узкой лестницей, проложенной от реки через утесы, высилась как олицетворение надменного могущества страны Кемпт. Но никто из рабов не подозревал, что времена великой силы Кемпт миновали, что страну, построенную на труде бесчисленных угнетенных, потрясают до основания частые мятежи, и что ей угрожает возросшая сила новых народов. На пути встретились еще 4 крепости, стоявшие на скалистых островах или береговых утесах. Лодки прошли крутую излучину, в центре которой располагался маленький город Гем-Атон. Его построил тот самый проклятый фараон, в развалинах столицы которого Пандион отыскал статую загадочной девушки. Здесь жили египтяне, в старые времена изгнанные или бежавшие из черной земли. В конце излучины река, ударяясь о крутые утесы темного песчаника, переламывалась под прямым углом. Здесь начиналась третья длинная стремнина, почти в 100 тысяч локтей длины, на прохождение которой охотники потратили 4 дня. Четвертая ступень, выше большого города Напата, столицы царей страны Нуб, была еще длиннее и задержала путников на 5 дней. Вдобавок 2 дня лодки простояли, пока начальник охоты вел переговоры с властителями Куша. На четвертом пороге экспедицию обогнали 3 лодки с нубийцами, посланными вперед для поисков зверя. Селения по долине реки встречались гораздо реже, чем в Такем. Сама долина сделалась значительно уже, и скалы пустынных плоскогорий, прорезанных рекой, стали отчетливо видны сквозь легкую дымку зноя. Сотни крокодилов, достигавших подчас исполинских размеров, прятались в тростниковых зарослях или неподвижно лежали на песчаных отмелях, подставляя гребнистые черно-зеленые спины знойному солнцу. Несколько неосторожных рабов и воинов сделались жертвой вкрадчивого нападения безмолвных присмыкающихся прямо на глазах у товарищей. Здесь было много бегемотов. Пандеон, этрусские и другие рабы из северных стран еще раньше познакомились с безобразным обитателем реки, носившим у египтян имя Хте. Бегемоты не выказывали страха перед людьми, но и не нападали на них без причины, поэтому рабы близко подплывали к ним. Множество больших голубых пятен виднелось вдали перед зеленой стеной тростников, показывая место отдыха бегемотов в широких участках долины, где река разливалась гладким сверкающим озером. Мокрая кожа животных была голубого цвета. Грузные жирные звери наблюдали за лодками, выставив над водой громадные, словно обрубленные головы. Нередко животные погружали в воду и квадратные морды. Тогда на блестевшей и струившейся желтой мути чернели только лбы, увенчанные маленькими, круглыми, торчавшими вперед ушами. Глаза бегемотов, сидевшие в возвышениях черепа, это придавало им особенно свирепое выражение, упорно и тупо смотрели на людей. В тех местах, где гранитные скалы поднимались со дна реки, образуя пороги и перекаты, встречались глубокие ямы между утесами с прозрачной и спокойной водой. Однажды, волоча лодку по краю гранитной глыбы, рабы увидели на дне такой ямы громадного бегемота, неторопливо двигавшегося по дну на своих коротких ногах. Под водой животное приняло совсем темно-синий цвет. Бывалые негры объяснили товарищам, что Хте часто ходит по дну реки, разыскивая корни водяных растений. Долина резко переломилась в последний раз. От большого острова, плодородного и густо заселенного, она вела почти прямо на юг. До цели осталась небольшая часть пути. Скалистые края долины понизились, их прорезали многочисленные и широкие сухие овраги, в которых встречались густые рощицы колючих деревьев. При прохождении пятой ступени две лодки перевернулись. Утонули 11 человек, малоискусных в плавании. Выше пятой ступени люди, наконец, увидели первый приток Великой реки. Широкое устье притока, называвшегося рекой Ароматов и впадавшего в Нил с правой стороны по течению, сливалось с основным руслом в обширной заросли тростников и папирусов. Непроницаемая зеленая стена до 12 локтей в высоту, изрезанная зигзагами заливов и протоками, заграждала вход в устье реки. А по берегам, разбившимся на отдельные гряды холмов, все чаще встречались рощи деревьев. Их колючие стволы становились все выше. Заросли кустов длинными темными лентами отходили от реки вглубь неведомой и безлюдной страны. На склонах щетинились пучки жестких трав, тихо шелестевших под ветром. Приближался момент расплаты за свободное путешествие без цепей и тюрьмы. И в сердцах рабов росла глухая тревога. «Скоро начнется страшное испытание. Одни спасутся ценой крови и мук товарищей, другие останутся навсегда в неведомой стране, пав искупительной жертвой. Темна судьба людей. Только смерть в последнюю минуту откроет каждому тайну, в которой уже не будет нужды». Так размышлял Кави, невольно оглядывая товарищей, пытаясь представить себе их будущее. Страна выше по реке принимала все более равнинный вид. Болотистые берега окаймляли сверкающую гладь реки резкой темной линией высоких трав, простиравшихся, насколько хватал глаз. Звездчатые метелки папируса нависали над рекой, нарушая однообразие ровных берегов. Травянистые острова дробили течение на лабиринты узких проходов. Глубокая вода была таинственна и темна между высокими стенами зелени. На местах, где берег был более тверд, путешественники видели большие пространства засохшей и растрескавшейся глины, истоптанные бесчисленными следами животных. Птицы, похожие на аистов, но почти достигавшие человеческого роста, удивляли мятежников своими чудовищными клювами. Казалось, что голова птицы оканчивается тяжелым костяным сундуком с хищно загнутым краем верхней крышки. Из-под нависших глазниц чудовищ смотрели желтые злые глаза. После впадения в Нил реки Ароматов в конце второго дня пути прямая, как копье, долина изогнулась к востоку. И люди увидели на выступе берега редкие дымки двух костров. Это был сигнал. Здесь ожидали посланные вперед охотники и нубийские проводники с известием, что зверь найден. Ночью 140 рабов под охраной 90 воинов направились пешком на запад от реки. Теплый и обильный дождь пролился на разогретую землю. Влажные испарения одуряли людей, давно забывших о дождях, под вечно ясным небом Такем. Охотники шли по жесткой траве выше пояса, и перед ними иногда вставали черные силуэты одиночных деревьев. Гиены и шакалы выли и вопили вокруг. Пронзительно мяукали дикие кошки, зловещими металлическими голосами перекликались какие-то ночные птицы. Новая страна, неопределенно и таинственно, расплывалась в темноте. Открывалась перед людьми Азии и северных берегов. Страна, изобилующая жизнью, независимая от человека и непокоренная им. Впереди появилось исполинское дерево, заслонившее половину неба. Вокруг его ствола, более толстого, чем самые большие обелиски черной земли, люди расположились на ночлег, который для многих должен был оказаться последним. Пандеон долго не мог заснуть. Взволнованный будущим боем, он прислушивался к голосам африканской степи. Кави толковал у костра с охотниками, выясняя план завтрашних действий. Потом улегся, с тяжелым вздохом посмотрев на беспокойно дремавших или лежавших без сна товарищей. Этруск удивился беспечности Кидога, мирно спавшего между Пандеоном и Рэмдом. В пути четыре друга не разъединялись. Беспечность негра казалась Этруску высшей мерой храбрости, недоступной даже ему, опытному воину, не раз видевшему смерть. Наступило утро. Рабы были разделены на три группы, возглавляемые пятью охотниками и двумя местными проводниками. Каждому рабу вручили длинную веревку или ремень с затяжными петлями на концах. Четыре человека от каждой группы несли большую сетку из особенно прочных веревок с ячеями в локоть ширины. Чудовище надо было опутать веревками, замотать сетями и, свалив с ног, связать. В полной тишине люди шли по степи. Каждая группа на некотором расстоянии от другой. Воины рассыпались цепью и, не доверяя рабам, следовали позади со стрелами, вложенными в луки. Перед Пандеоном и его товарищами раскинулась степь, поросшая травой в половину роста человека. На ее ровной поверхности были разбросаны деревья с зонтиковидными кронами. Серые стволы почти у самого корня разделялись на толстые ветви, расходившиеся воронкой кверху. Так что самое дерево напоминало опрокинутый конус, над которым словно парила в воздухе прозрачная неяркая зелень. Деревья перемежались с темными пятнами высоких мелколистных кустарников, то протягивавшихся цепью по слабо заметному углублению русла временного потока, то видневшихся вдалеке в виде неровных темных куч. Изредка попадались деревья с невысоким стволом чудовищной толщины, разветвлявшимся на множество огромных искривленных и узловатых сучьев, покрытых недавно распустившимися маленькими листьями и пучками белых цветов. Массивные деревья выделялись в степи огромной шапкой низкой кроны, отбрасывавшей темные полосы удлиненных теней. Их волокнистая кора с металлическим отблеском походила на свинцовую. Ветви казались выкованными из красной меди, а цветы распространяли вокруг тонкий аромат, похожий на запах миндаля. Солнце золотило едва колыхавшуюся жесткую траву, а над ней как будто парили ажурными зелеными облачками вершины деревьев. Ряд тонких черных копий возник из травы. Несколько ориксов показали свои длинные рога и скрылись за цепью кустарников. Трава была еще редкой. Между ее отдельными пучками виднелась голая, растрескавшаяся земля. Период дождей начался недавно. Налево оказалась рощица деревьев, похожих на пальмы своей перистой листвой. Но стволы их раздваивались вверху, напоминая два растопыренных пальца, которые выше еще несколько раз разветвлялись. Здесь накануне охотники высмотрели носорогов, и сейчас, сделав знак рабам оставаться на месте, они осторожно подкрались к опушке и заглянули в темную после ярко освещенной степи рощу. Зверей там не оказалось, и охотники повели рабов к сухому ложу потока, заросшему густым кустарником. Там находился источник, превращенный носорогами в яму с грязью, в которой они валялись в жаркие часы дня. Охотники вышли на открытое место, окаймленное с востока тремя одинокими зонтичными акациями. До сухого русла оставалось еще около 2000 локтей, как вдруг шедший впереди нубиец застыл на месте и раскинул руки в стороны, давая сигнал остановки. В тишине отчетливо стало слышно слабое жужжание насекомых. Кидога тронул Пандиона за плечо, негр указывал в сторону от пути. Молодой Эллен увидел около низких колючих деревьев что-то похожее на две сглаженные глыбы камня. Это и были страшные звери южных степей. Животные вначале не заметили людей и продолжали спокойно лежать спинами к охотникам. Оба носорога не показались Пандиону огромными. Один был заметно меньше второго. Никто из рабов не подозревал, что охотники, желая заслужить хорошую награду, отыскали очень крупного самца из породы светлых носорогов, которые отличались от черных южных сородичей большими размерами, большей высотой плеч, широкой квадратной мордой, серой кожей. Второй, меньший носорог, была самка. Охотники решили изменить план нападения, чтобы вмешательство самки не погубило дело. Начальник охоты и начальник воинов быстро забрались на дерево, шепча проклятие длинным колючкам, рассеянным по стволу. Воины спрятались за кустами. Рабы соединились все вместе и, построившись в несколько рядов, вместе с охотниками с оглушительными криками ринулись по открытой поляне, размахивая веревками и подбадривая себя боевыми воплями. С поразительной быстротой оба зверя вскочили на ноги. Колоссальный самец на минуту остановился, уставившись на подбегавших людей, а самка, более испуганная, бросилась в сторону. Именно на это и рассчитывали охотники. Они быстро метнулись направо, чтобы отвлечь и отрезать самку от самца. Начальник охоты с дерева увидел необъятное туловище застывшего неподвижно носорога. Черные изгибы его устремленных вперед ушей, раздвинутых широким промежутком темени, похожего на толстый валик. За ушами виднелся высокий бугор массивной холки, а впереди поблескивал острый конец рога. Маленькие глазки, как показалось египтянину, смотрели вниз с тупым и даже каким-то обиженным выражением. Через минуту носорог повернулся, и египтянин увидел его длинную, нелепо прогнутую посередине голову, крутую дугу холки, гребень проступающих на крупе костей, ноги, подобные стволам дерева, маленький, воинственно поднятый кверху хвост. Громадный рог, не меньше 3 локтей длины, сидел на носу, блестящий, очень толстый у корня, резко заострявшийся кверху. Позади него виднелся другой, более короткий и острый, с широким круглым основанием. Сердца подбегавших людей отчаянно заколотились. Зверь вблизи оказался страшным чудовищем. 8 локтей длины было в его исполинском теле. Крутая холка возвышалась на 4 локтя над землей. Носорог засопел так громко, что его отчетливо услышали все до единого человека, и стремительно кинулся на людей. С проворством, непостижимым для такого громадного и массивного зверя, носорог мгновенно оказался в середине толпы. Никто не успел даже поднять веревки. Пандион очутился в стороне от налетевшего, как буря, чудовища. Молодой Эллен успел заметить только широко раздутые ноздри животного, окруженные кольцеобразными складками кожи. Разорванное правое ухо и кожу на боку, покрытую бугорками, точно наростами лишайников. Дальше все спуталось в голове Пандиона. Пронзительный вопль разнесся по степи. Нелепо искривленная человеческая фигура на мгновение взвелась в воздух. Носорог проложил широкую дорогу в толпе рабов, промчался дальше в степь, оставляя за собой несколько распростертых тел. Повернулся и снова бросился на несчастных. На этот раз стремительно двигавшуюся массу облепили со всех сторон человеческие тела. Но чудовище состояло из сплошных мышц и толстых костей, одетых твердой, как панцирь, шкурой. Люди разлетелись в разные стороны, и опять носорог принялся топтать, давить и протыкать рогом поверженных рабов. Пандион, бросившийся вперед вместе с другими, был остановлен тупым страшным ударом и оглушенный оказался на четвереньках. Протяжные стоны и громкие крики неслись по поляне, в воздухе заклубилась пыль. Начальник охоты, неистово кричавший с дерева, подбадривая рабов, теперь замолк и растерянно смотрел на битву. Еще ни одна веревка не захватила гиганта, а не менее 30 человек было ранено или убито. Воины, побледневшие и дрожавшие, укрывались за деревьями, моля богов Такем о спасении. В третий раз повернулось чудовище, и хотя люди невольно расступились перед его стремительным телом, носорог успел пронзить рогом младшего из этруссков, Рэмда. Животное с резким фырканьем неистово металось среди людей, топча их и бодая. Из ноздрей зверя летела пена, маленькие глазки горели злобой. Кави с яростным воплем бросился на чудовище, но его веревка скользнула по рогу. Сам этрусск отлетел в сторону, обливаясь кровью. Вся кожа с плеча и груди оказалась содранной жесткой шкурой носорога. Кави с трудом поднялся, рыдая от бессильной ярости. Подавленные силой носорога, люди пятились от чудовища. Наименее стойкие прятались за спины товарищей. Казалось, еще немного, и все в страхе разбегутся куда попало, простясь с мыслью о свободе. Опять носорог бросился на людей, снова послышались вопли. Кидога выступил вперед. Ноздри негра раздувались. В нем загорелся тот боевой огонь, который рождается при смертельной опасности. Когда человек забывает обо всем, кроме необходимости сражаться. Сражаться во имя жизни. Отскочив от страшного рога, грозившего неминуемой гибелью, Кидога метнулся вслед за проскочившим мимо чудовищем и, не помня себя, вцепился ему в хвост. Пандион, очнувшись от потрясения, поднял с земли валявшуюся сеть. В этот момент он почувствовал, что должен быть впереди товарищей, которые телами заслонили его, оглушенного. Смутное воспоминание мелькнуло в голове Эллина. Поляна на Крите, опасная игра с быком. Носорог был мало похож на быка, но Пандион решил использовать критский прием. Перебросив через плечо свернутую сеть, Пандион бросился к носорогу. Зверь в это время остановился, брыкнув задними ногами. Поднял тучу пыли и далеко отбросил Кидога. Поняв план Пандиона, два львица сбоку отвлекли внимание зверя. А молодой Эллин прыжком настиг чудовище и прижался к его боку. Носорог молниеносно повернулся. Кожа Пандиона разодралась о твердую шкуру. Пандион почувствовал страшную боль, но, забыв обо всем, вцепился в ухо чудовища. Как некогда девушка на Крите, Пандион перебросил тело через туловище зверя и очутился на его широкой спине. Носорог заметался. Пандион цеплялся изо всех сил. «Только бы удержаться! Удержаться!» вертелось в мозгу молодого Эллина. И Пандион удержался ровно столько мгновений, чтобы успеть набросить край сети на морду чудовища. Рога прошли между петлями. Буйная радость обожгла Пандиона, но в это же мгновение он перестал видеть окружающее и потерял сознание. Что-то хрустнуло, страшная тяжесть навалилась на него, в глазах разлился мрак. Увлеченный боем, Пандион не видел, что Кидога, рыча как лев, опять вцепился в хвост носорога. Что 10 левийцев и 6 аму ухватились за сеть, облепившую голову зверя. Стараясь стряхнуть людей, носорог повалился на бок. Он сломал руку и ключицу, тяжело ударившемуся о землю молодому Эллину. Падение чудовища было немедленно использовано людьми. Рабы с криками навалились на носорога, вторая сеть опутала голову. Две петли охватили заднюю ногу, одна переднюю. Фырканье носорога перешло в утробный рев. Зверь перекатился на левый бок, потом на спину, своей тяжестью ломая кости людям. Сила чудовища казалась безграничной. 6 раз зверь вскакивал, путаясь в веревках, и опять опрокидывался на спину, уничтожив более 50 человек. Но веревки и ремни все гуще опутывали его ноги, люди стягивали крепкие петли. 3 сети обхватили носорога сверху и снизу. Скоро кучка окровавленных людей в поту и грязи лежала на чудовище, придавливая к земле бешено брыкавшегося носорога. Шкура чудовища, залитая человеческой кровью, стала скользкой. Скрюченные пальцы скользили по ней, но веревки стягивались все крепче. Даже те, на которых рухнула в последний раз тяжелая туша зверя, в предсмертных усилиях цепко держались за петли. Охотники приблизились к поверженному носорогу, неся новые связки ремней. Скрутили на перекрест все 4 столбообразные ноги, а голову за рог припутали к передним ногам. Страшная битва была окончена. Обезумевшие люди медленно приходили в себя. Мускулы израненных тел дрожали, словно в лихорадке, и в невидящих глазах плавали черные пятна. Наконец, биение отчаянно колотившихся сердец замедлилось. Там и сям послышались вздохи облегчения. Люди начинали понимать, что смерть миновала их. В встал, шатаясь, покрытый кровавой грязью Кави. Подошел весь дрожа, но уже улыбаясь Кидога. Улыбка негра сразу слетела с посеревшего лица, когда он не увидел среди живых своего друга Пандиона. Уцелело 73 человека, остальные были убиты или получили смертельные увечья. Этруск и Кидога отыскали Пандиона среди мертвых тел в истоптанной траве и отнесли его в тень. Кави исследовал молодого Эллина и не нашел на нем смертельных повреждений. Рэмпт был мертв, погиб и пылкий вожак Аму. А храбрый ливиец Ахми тяжко стонал, умирая с раздавленной грудью. Пока рабы считали свои потери и перетаскивали умиравших в тень деревьев, воины принесли от реки громадную платформу из дерева. Дно от приготовленной для носорога клетки. Взвалили на нее связанное чудовище и поволокли на катках к реке. Кави подошел к начальнику охоты. «Прикажи им, — Этруск показал на воинов, — помочь нам отнести раненых». «Что ты хочешь с ними делать?» — спросил начальник, с невольным уважением оглядывая мощного Этруска, измазанного в крови и пыли, лицо которого было полно суровой печали. «Мы повезем их вниз. Может быть, некоторые доживут до Такем и его искусных врачей», — хмуро ответил Кави. «Кто сказал тебе, что вы вернетесь в Такем?» — перебил начальник. Этруск вздрогнул и отступил на шаг. «Как? Разве слова владыки Юга были ложью? Разве мы не свободны?» — закричал Кави. «Нет, великий не солгал тебе, презренному, вы свободны». И с этими словами начальник охоты протянул Этруску маленький свиток папируса. «Вот его указ!» Кави бережно взял драгоценный листок, превращавший рабов в свободных людей. «Если так, то почему?» — заговорил он. «Замолчи!» — надменно перебил начальник. «И слушай! Вы свободны здесь!» Начальник охоты налег на последнее слово. «И можете идти куда хотите, туда или туда!» Рука начальника указала на запад, на юг и на восток. «Но не в Такем и не в подвластную ему страну Нуб. Если ослушаетесь, опять станете рабами. Я полагаю, — жестко закончил он, — что, подумав на свободе, вы все вернетесь к ногам нашего господина исполнять начертанное вам судьбой служение избранному народу Черной Земли». Кави сделал два шага вперед, глаза его загорелись. Он протянул руку к одному из воинов, растерянно взглянувшему на начальника охраны, и смелым движением вырвал у него из-за пояса короткий меч. Этруск поднял блестевшее оружие лезвием кверху, поцеловал его и быстро заговорил на своем непонятном никому языке. «Клянусь верховным богом молнии, богом смерти, чье имя я ношу, что наперекор злодействам проклятого народа я вернусь живым на родину. Клянусь, что с этого часа я не успокоюсь, пока с сильным отрядом не приду на берега Темт и не воздам сполна за все это». Кави обвел рукой поляну с разбросанными на ней телами и с силой швырнул меч себе под ноги. Оружие глубоко воткнулось в землю. Этруск резко повернулся и пошел к товарищам, но вдруг возвратился. «Я больше ни о чем не прошу тебя», — сказал он начальнику охоты, удалявшемуся с последней группой воинов. «Только прикажи оставить нам несколько копий, ножей и луков. Мы должны охранять своих раненых от ночных хищников». Начальник охоты молча кивнул головой и скрылся за кустами по широкому следу примятой травы, проложенному везенной к реке платформой с носорогом. Кави передал товарищам весь разговор. Крики гнева, сдержанные проклятия и бессильные угрозы смешались с тихими жалобными стонами умирающих. «О том, что делать, подумаем после», — крикнул Кави. «Сейчас нужно решить, как поступить с ранеными. До реки далеко, мы устали и не донесем товарищей. Отдохнем немного. И пусть 50 человек пойдут к реке, а 20 останутся на страже. Кругом много хищных зверей». Кави указал на мелькавшие поодаль в траве покатые пятнистые спины гиен, привлеченных запахом пролитой крови. Огромные птицы с голыми шеями кружили над поляной, спускались и снова взлетали. Пылала накаленная солнцем сухая земля. Едва заметно дрожала сетка солнечных пятен под деревьями. Грустно звучали в знойной тишине крики дикого голубя. У людей прошел азарт боя. Заболели полученные ушибы, горела и соднила содранная кожа. Смерть Рэмда повергла Кави в уныние. Юноша был единственной нитью, связывавшей Этруска с далекой родиной. Теперь эта тонкая нить оборвалась. Кидога, забыв о своих ранах, сидел над Пандионом. Молодой Эллен, видимо, получил еще какое-то внутреннее повреждение и не приходил в сознание. Сквозь запекшиеся губы чуть слышным свистящим звуком прорывалось дыхание. Негр несколько раз посматривал на молча лежавших в тени товарищей. И, наконец, вскочил, призывая идти к реке за водой для раненых. С невольными стонами люди начали подниматься. Сразу подступила нестерпимая жажда, жаля и разъедая горло. Если так захотели пить уцелевшие, то что же терпели раненые, немые от потери сил? А до реки напрямик было не меньше 2 часов быстрой ходьбы. Неожиданно за кустами послышались голоса. Отряд воинов численностью до 50, нагруженный сосудами с водой и пищей, показался на поляне. В составе отряда не было египтян, пришли только нубийцы и негры, под предводительством 2 проводников. Подошедшие воины сразу умолкли, едва только увидели место побоища. Они направились к дереву, под которым стоял Кави, и, не проронив ни слова, составили к его ногам глиняные и деревянные сосуды, положили с 10 копий, 6 луков с колчанами, полными стрел, 4 тяжелых ножа и 4 маленьких щита из бегемотовой шкуры, усаженных медными бляшками. Люди с жадностью бросились к кувшинам. Кидога схватил нож и, злобно вращая глазами, заявил, что убьет первого, кто возьмет воду. Воду из 2 сосудов поспешно стали вливать в раскрытые пересохшие рты раненых. Потом напились остальные. Воины ушли, так и не сказав ничего. Среди рабов нашлось 2, умевших лечить раны. Они принялись вместе с Кави перевязывать товарищей. Сломанные кости Пандиона были заключены в лубки из твердой коры, замотаны полосками ткани из его же набедренной повязки. При этом Кидога увидел сверкающий голубовато-зеленый камень, который был крепко завязан в материю. Негр бережно спрятал его, считая волшебным амулетом товарища. Лубки пришлось наложить еще 2 раненым, одному ливийцу с переломом руки и сухому мускулистому негру, беспомощно лежавшему с переломленной ниже колена ногой. Состояние остальных было, по-видимому, безнадежно. Страшный рог чудовища проник глубоко, повредив внутренности. Некоторые были размозжены тяжестью громадного тела носорога и его колоннообразных ног. Не успел Кави оказать помощь всем раненым товарищам, как среди желтой травы показался темный силуэт спешившего к месту сражения человека. Это был один из местных жителей. Он приводил воинов с водой и теперь снова возвращался. Задыхаясь от быстрой ходьбы, нубийц подошел к Кави и протянул ему 2 руки ладонями вверх. Этруск понял этот жест дружбы и ответил тем же. Тогда проводник присел на корточки в тени дерева, опираясь на свое длинное копье, и быстро заговорил, показывая в сторону реки и на юг. Произошла заминка. Нубийц знал не больше 10 слов на языке такем, а Кави вовсе не понимал нубийца. Однако в числе рабов нашлись переводчики. Оказалось, что проводник отстал от отряда воинов и спешно вернулся, чтобы помочь рабам найти дорогу. Нубийц уверял, что освобожденных рабов прогнали из области, подвластной такем, и поэтому возвращаться к реке для них опасно. Они могут опять очутиться в рабстве. Проводник посоветовал Кави идти на запад, где скоро им попадется огромная сухая долина. По ней нужно направиться на юг, там в 4 днях пути они встретят мирных кочевников-скотоводов. «Ты отдашь им вот это!» Нубийц извлек из перекинутого через плечо куска ткани какой-то знак, составленный из переплетенных особым образом и изломанных красных веточек. «Тогда они примут вас хорошо и дадут ослов для перевозки раненых. Еще дальше на юг будут владения богатого и мирного народа, который ненавидит Кемт. Там раненые смогут вылечиться. Чем дальше к югу, тем больше будет воды, тем чаще будут литься дожди. В сухом русле, по которому пройдет путь в начале, вы всегда найдете воду, если выкопаете яму в 2 локтя глубины». Нубийц встал, торопясь уйти, и Кави хотел поблагодарить его. Как вдруг к проводнику подскочил один из рабов-азиатов с длинной, всклокоченной и грязной бородой, с шапкой лохматых волос на голове. «Почему ты советуешь идти на запад и на юг? Наш дом там!» Азиат указал на восток, в сторону реки. Но Битц пристально посмотрел на говорившего и медленно ответил, разделяя слова. «Если ты переберешься через реку, на востоке будет каменистая безводная пустыня. Если ты перейдешь ее и перевалишь через высокие горы, придешь к берегу моря, где владычествует Такем. Если ты сумеешь переплыть море, там, говорят, пустыня еще страшнее. А в горах и по реке ароматов живут племена, поставляющие в Такем рабов в обмен на оружие. Думай сам». «А на север нет пути?» — вкрадчиво спросил один из ливийцев. «На севере в двух днях пути отсюда тянется необъятная пустыня. Сначала сухие камни и глина, затем пески. Зачем же ты пойдешь туда? Может быть, там есть какие-нибудь дороги и источники, но я их не знаю. Говорю про путь самый легкий, тот, который знаю хорошо». И жестом показав, что разговор окончен, проводник вышел из-под дерева. Кави последовал за ним, обнял за плечи и принялся благодарить, мешая египетские и этрусские слова. Потом подозвал переводчика. «Мне нечего дать тебе, у меня самого нет ничего, кроме...» Этруск дотронулся до измазанной набедренной повязки. «Но в сердце я сохраню тебя». «Я помогаю вам не для платы, а повинуюсь сердцу», — ответил, улыбнувшись, нубийц. «Кто из нас, изведавших гнет черной земли, откажется помочь вам, храбрецам, освободившимся такой страшной ценой? Смотри же, послушайся моего совета и сохрани знак, данный тебе. Еще скажу. Источник воды от вас направо, в 2000 локтей, вон там, где купались носороги. Но лучше всего сегодня же, до наступления ночи, уйти отсюда. Прощай, смелый чужеземец. Привет твоим храбрым товарищам, я спешу». Проводник скрылся, а Кави, задумавшись, смотрел ему вслед. «Нет, сегодня они не смогут уйти отсюда и бросить умирающих товарищей на растерзание гиенам. Если вода близко, то тем более нужно оставаться на месте». Кави вернулся к товарищам, которые обсуждали, что делать дальше. Утолив жажду и подкрепившись пищей, люди стали рассудительнее и осторожно взвешивали последующие действия. Для всех было ясно, что на север идти невозможно, нужно скорее удаляться от реки. Но в вопросе о том, идти ли на юг или на восток, мнения разделились. Азиаты, составлявшие почти половину уцелевших рабов, не хотели углубляться в страну черных и отстаивали путь на восток. По уверениям нубийцев, за 3 недели можно было добраться до берегов Узкого моря, разделявшего Нубию и Азию. И жители этой страны готовы были решиться снова на путь через пустыню, чтобы поскорее вернуться домой. Кави был захвачен в рабство во время военного похода. У него в родных местах осталась семья, и он колебался. Такой заманчивой казалась ему возможность быстрого возвращения. Изгнание из Кемт явилось для него тяжким ударом, ибо проще всего было вернуться через Кемт, спустившись в лодке по реке вниз до моря. Но опытный, много скитавшийся воин понимал, что кучка людей, затерянная во враждебной стране и в особенности в пустынях, где все колодцы наперечет, сможет просуществовать разве лишь чудом. А чудес в судьбе этруска еще не встречалось, и он не очень в них верил. Вмешался Кидога, оставивший своего друга для того, чтобы принять участие в совете. В первый раз негр рассказал о себе. Оказалось, что Кидога был сыном гончара и происходил из богатого и многочисленного народа, обитавшего у морского побережья на западной окраине страны черных. Там в сушу глубоко вдавался огромный залив, называемый Южным Рогом. Кидога не знал отсюда дороги в родные места, попав в плен на краю Великой пустыни, когда держал путь в Кемт, обуреваемый желанием посмотреть чудеса искусного мастерства этого народа. Однако негр рассчитывал, что его страна должна была находиться недалеко на юго-запад от места сражения. Кидога уверял, что сможет узнать правильный путь от того племени, к которому направлял их проводник-нубийц. Кидога обещал всем товарищам гостеприимство, если только они сумеют дойти до той области, где обитает его народ. А этруску заявил, что по рассказам, слышанным в детстве, корабли людей, похожих на него и на Пандиона, приплывали в его страну из Северного моря. Кави, взвесив все, посоветовал товарищам послушаться проводника и уходить на юг. После слов Кидога, неведомая страна черных ему не казалась более враждебной. Море, свободное, неподчиненное ненавистному тотем, давало возможность достигнуть родины. Этрусск больше верил морю, чем пустыне. Азиаты протестовали, не соглашались, ливийцы поддерживали Этруска, а про негров нечего было и говорить. Все они готовы были идти на юг и на запад, там была их дорога в родные страны. Азиаты уверяли, что совершенно неизвестно, как отнесутся к ним кочевники, и особенно тот многочисленный и богатый народ, о котором говорил проводник-нубийц, что знак, данный им Этруску, может быть ловушкой, и все они снова попадут в плен. Тогда негр, лежавший со сломанной ногой, криками и жестами обратил на себя внимание. Торопливо проглатывая слова и брызжа слюной, он говорил что-то, силясь улыбнуться и часто ударяя себя в грудь. Из всей бурной речи с целым потоком незнакомых слов Кави понял, что негр принадлежит к тому народу, до которого советовал добраться с помощью кочевников-проводник, и что он клянется в миролюбивости своих соплеменников. Тогда Этруск решился и стал на сторону негров и ливийцев против азиатов, продолжавших отстаивать свой план. Но солнце уже склонилось к закату, нужно было подумать о воде и о ночлеге. Этруск предложил каждому подождать до утра. Как не хотелось всем уйти от ужасного, усеянного трупами места, пришлось остаться на поляне, чтобы не мучить напрасно умиравших, перетаскивая их. 10 человек отправились к указанному нубийцам роднику и принесли полные кувшины мутной теплой воды с запахом глины. По совету негров между деревьями был сооружен вал из колючих веток для защиты от нападения гиен. Со стороны, обращенной к поляне, запылали 3 костра. 3 человека остались дежурить у раненых, 10 с копьями уселись у костра. Ночь в этих местах наступала быстро. Еще светились на западе облака, а с севера и востока уже катился черный вал наступающей темноты, затопляя вершины деревьев и зажигая над ними бесчисленные огоньки звезд. Скоро незнакомый с южными странами Кави понял, почему проводник советовал им поскорее уйти отсюда. Вопли шакалов хором поднялись к небу. Отрывистый истерический хохот гиен раздавался вокруг. Казалось, сотни зверей сбежались отовсюду, чтобы пожрать не только трупы, но и оставшихся в живых. С поляны доносились возня, рычание, хруст и громкое чавканье. Сладковатый запах быстро разложившихся на жаре трупов распространялся повсюду. Люди кричали, бросали комья земли и камни, выступали вперед с горящими головнями, но напрасно. Хищников становилось все больше. Вдруг за колючей загородкой послышалось глухое хрипение. Громовой рев, словно растекся по земле, сотрясая почву. Звери, грызшиеся на поляне, утихли. Люди, проснувшись, вскочили. В наступившей тишине громче застонали раненые. Рев приближался. Низкий звук невероятной силы, казалось, исходил из огромной трубы. Смутный большеголовый силуэт промелькнул у крайнего дерева. К испуганным людям подходил большой густогривый лев, а позади него неслышно скользила гибкая тонкая львица. Копья повернулись в сторону зверей, слабо отблескивая медными наконечниками в пламени неярко горевших костров. Люди с криком швыряли головни в львов, рискуя поджечь траву. Ошеломленные хищники остановились, потом отошли на поляну. Долго стояли люди с копьями наготове, до боли сжимая в руках древки, но нападение не последовало. Не успели отдыхавшие задремать, как опять гром львиного рева потряс воздух. За ним последовал другой, третий. Не меньше 3 львов бродило вокруг. С появившейся ранее львицей было 4. Люди поняли, какой непростительной беспечностью с их стороны была небрежно построенная низкая загородка. 4 человека с копьями стояли наготове, чтобы отразить возможное нападение сзади. 6 копейщиков оставались стоять за кострами. Никто не спал. Вооружаясь кто чем мог, люди зорко вглядывались в темноту. Новый рев потряс воздух, и у крайнего костра появился огромный лев со светлой гривой. Колеблющееся пламя увеличивало размеры хищника. Глаза его, устремленные на людей, излучали зеленое сияние. На несчастье поблизости стоял один из неопытных в охоте северных азиатов с луком. Устрашенный львиным ревом, он послал меткую стрелу прямо в морду хищника. Рев оборвался протяжным стоном, перешел в хриплый кашель и умолк. «Берегись!» – отчаянно крикнул один из нубийцев. Тело льва взвелось в воздух, хищник прыжком пересек линию костров и очутился среди людей. Победителей носорога нелегко было привести в смятение. Копья остановили льва, впившись ему в бока и грудь. 4 стрелы пронзили гибкое туловище. 2 копья с сухим треском сломались под ударами тяжелой лапы, и в этот же момент 3 великана-негра, прикрываясь щитами, вонзили хищнику в грудь длинные ножи. Лев протяжно и жалобно заревел. Люди, обогренные кровью, отскочили, и вдруг наступило молчание. Оглушительный вопль победы прокатился по степи. Тело убитого льва было выброшено перед кострами, а товарищи взялись за перевязку 2 новых раненых, еще дрожавших от боевой лихорадки. Хищники бродили вокруг до рассвета, время от времени издавая потрясающий рев. Ни один из львов не решился повторить нападение. С рождением нового дня, встававшего в ослепительном блеске, умерли 5 тяжело раненых. Еще 7 человек оказались мертвыми. Ночью в суматохе со львом никто не заметил, когда это произошло. Ахми еще дышал, изредка шевеля серыми губами. Пандеон лежал с открытыми глазами, грудь его поднималась в спокойном и ровном дыхании. Наклонившийся над ним Кидога с ужасом понял, что друг не видит его. Однако принесенную воду Пандеон сразу выпил и медленно опустил веки. После завтрака из остатков вчерашней пищи Кави предложил выступать. Азиаты, сговорившиеся еще ночью, взбунтовались. Они кричали, что в этой стране, населенной таким множеством страшных зверей, они неминуемо погибнут, что нужно спасаться из этой роковой степи, что пустыня привычнее и безопаснее. Как ни уговаривали их Кави и чернокожие, азиаты остались непреклонными. «Хорошо, пусть будет так», — сказал Этруск, решившись. «Я иду на юг с Кидога. Кто с нами, подойдите сюда, кто на восток, отойдите налево». Немедленно вокруг Этруска образовалась толпа черных и светло-бронзовых тел — негры, нубийцы и ливийцы. К Кави присоединились 37 человек, не считая Пандеона, и лежавшего на земле негра со сломанной ногой, который напряженно следил за происходившим, приподнявшись на локте. 32 человека перешли налево и стояли, упрямо опустив головы. Оружие и сосуды для воды были разделены пополам между обеими партиями, чтобы азиаты не связывали свою возможную неудачу с тем, что их обделили товарищи. Их длиннобородый вождь, едва только дележ был окончен, повел людей на восток к реке. Как будто опасался, что привязанность к товарищам поколеблет их решимость. Остающиеся долго смотрели вслед храбрым друзьям, отделившимся от них на пороге свободы. Затем с грустными вздохами вернулись к своим делам. Удача или смерть постигнут товарищей, никогда не узнают они об этом. Так же, как и доблестные азиаты не будут ничего знать об их неверной судьбе. Никогда. Вот страшное слово, столь неизбежное для разделенных пространствами разных народов. Этруск и Кидога, осмотрев Пандеона и раненого негра, перенесли их к другому дереву с тонкими ветками. Когда попробовали приподнять Ахми, из горла ливийца вырвался ужасный вопль, и жизнь покинула мужественного борца за свободу. Кави посоветовал ливийцам поднять мертвого на дерево и крепко привязать его веревками. Это было тотчас же выполнено. Хотя люди знали, что труп будет растерзан хищными птицами, но это казалось менее отвратительным, чем дать пищу вонючим гиенам. Молча, не сговариваясь, Кави и Кидога срубили несколько ветвей. «Что ты делаешь?» — спросил, подойдя к Этруску, один из высоких негров. «Носилки. Мы с Кидога понесем его», — Кави указал на Пандеона. «А вы понесете этого». Этруск кивнул в сторону негра с ногой в лубке. «Ливиец пойдет без нашей помощи, с рукой на перевязи». «Мы все понесем того, кто первый вскочил на носорога», — ответил негр, обратившись к товарищам. «Храбрец спас всех. Разве мы можем забыть это?» «Подожди, мы лучше умеем делать носилки». 4 негра ловко принялись за работу. Скоро носилки были готовы. Длинные палки, переплетенные веревками. На месте битвы их осталось много. Между палками негры устроили двойные поперечные распорки. В середине укрепили круглые подушки из твердой коры, обмотанные кусками львиной шкуры. Негр со сломанной ногой следил за работой, радостно улыбаясь. Темные глаза его с преданностью смотрели в лица товарищей. Раненых положили на носилки. Все было готово. Чернокожие попарно встали у носилок и разом подняли их на вытянутых руках, старательно умастив подушки на головах. Затем носильщики двинулись вперед, размеренно и легко шагая. Так, не приходя в сознание, Пандеон двинулся в неведомый путь. Два нубийца и негр, вооруженные копьями и луком, взяв на себя обязанность проводников, шли впереди. Остальные 30 человек потянулись гуськом вслед за носилками. В самом хвосте шествия еще трое несли два копья и лук. Путники пошли краем поляны на запад, стараясь не смотреть на останки товарищей и унося щемящее чувство вины, что не смогли сберечь их тела от ночных пожирателей падали. После полдневного отдыха отряд скоро достиг широкого высохшего русла, еще издали выделявшегося на желтой степи двумя полосками окаймлявших его берега кустарников. По руслу повернули прямо на юг и, не останавливаясь, шли до заката. В этот день не пришлось копать яму для воды. Небольшой источник выбивался на поверхность из щели между двумя плитами грубозернистого сыпкого камня. Но людям пришлось основательно потрудиться над местом для ночлега, обнеся его валом из колючих ветвей. Ночью все мирно спали, не пугаясь отдаленного рычания льва и сновавших в темноте гиен. Второй и третий день пути прошли спокойно. Только раз видели издалека черную глыбу, пробиравшегося в траве носорога с опущенной головой. Люди в смятении остановились. Пережитое вновь ожило в их памяти, грозное и незабываемое. Путники прилегли в траве. Носорог поднял голову. Опять, как и в тот страшный час, люди увидели изогнутые, широко расставленные уши и торчащий между ними конец рога. Складки толстой кожи обрамляли плечи животного и нависали валиками у начала расставленных передних ног, утопавших в траве. Массивное чудовище неподвижно постояло и, повернувшись, двинулось в прежнем направлении. Небольшие стада маленьких желто-серых антилоп попадались часто. Убитые стрелами животные служили вкусной пищей. На четвертый день сухое русло расширилось и исчезло. Желтая глинистая почва уступила место странной ярко-красной земле, тонким слоем покрывавшей раздробленный гранит. Округлые холмы гранита выступали темными пятнами на красной унылой равнине. Трава исчезла. Вместо нее из земли торчали жесткие листья, похожие на воткнутые прямо в рыхлую почву связки острых и узких мечей. Проводники тщательно обходили заросли этих растений с острыми, режущими, как бритва, краями жестких листьев. Красная долина расстилалась впереди. Ровные клубы пыли вихрились, поднимаясь столбами и рассеивая блеск солнечных лучей. Жара истомила идущих, но люди продолжали путь, тревожась, что эта безводная равнина окажется очень большой. Русло с его подземным потоком воды осталось позади. Кто знает, когда удастся найти воду, столь необходимую человеку, в этой жаркой стране. С вершины одного из гранитных холмов заметили, что вдали пролегает золотистая черта. Там, видимо, кончалась красная почва и вновь шла травянистая степь. Действительно, тени удлинились только наполовину от полудня, а путники уже шагали по шелестящей траве, более низкой, чем раньше, но зато и более густой. В стороне виднелось широкое зеленое облако, казалось, парившее в воздухе над синевато-черным пятном собственной тени. Могучее дерево гостей приглашало под свой кров. Проводники повернули к нему. Утомленные люди прибавили шагу, и скоро носилки с ранеными стояли в тени у ствола, глубоко разделенного продольными желобами на отдельные закругленные ребра. Несколько негров составили живую лестницу и взобрались на могучие ветви. Восторженные вопли послышались сверху. Чернокожие не ошиблись в своих расчетах. Внутреннее дупло толстого ствола, не менее 15 локтей в поперечнике, содержало воду недавних дождей. Сосуды наполнились прохладной темной водой. Негры сбросили сверху длинные, заостренные с обоих концов плоды громадного дерева. Каждый плод в человеческую голову величиной содержал под своей тонкой твердой скорлупой желтоватое мучнистое вещество, кисло-сладкое, замечательно охлаждавшее горячие пересохшие рты путников. Кидога разбил два плода, отделил множество мелких косточек, растер содержимое с небольшим количеством воды и принялся кормить Пандеона. К радости негра молодой Эллен ел с большой охотой и сегодня в первый раз приподнял голову, стараясь оглядеться кругом. На носилках во время перехода Лицо Пандиона обычно покрывали большими листьями, сорванными вблизи источников. Руки Пандиона с усилием дотянулись до Кидога. Слабые пальцы пожали кисть негра. Широко раскрытые глаза Эллина потеряли прежнюю остроту взгляда и были мутные и жалки. Кидога взволнованно спросил друга, как он себя чувствует, но не добился ответа. Глаза раненого опять закрылись, будто слабая вспышка воскресающей жизни утомила его без меры. Кидога оставил друга в покое и поспешил передать Этруску радостную весть. Кави, еще более посуровевший со страшного дня битвы, подошел к носилкам и долго сидел, вглядываясь в лицо товарища. Этруск старался, положив руку на грудь Пандиона, определить силу биения сердца юноши. В это время раздался голос нубийца, забравшегося на верхушку дерева, чтобы осмотреть дорогу. Он кричал, что далеко впереди, почти у самого горизонта, видны темные рамки колючих изгородей, какие делают скотоводы-кочевники для защиты своих стад от хищных зверей. Было решено заночевать под деревом и, выступив на рассвете, пораньше дойти до становища кочевников. К закату густые облака затянули небо. Беззвездная ночь была необычайно тиха и темна. Бархатно-черная тьма не давала возможности разглядеть руку, поднесенную близко к глазам. Вскоре извивающиеся молнии опоясали кольцом небо. Рокот грома непрерывно раскатывался вдали. Количество вспышек молнии все возрастало, небо зазмеилось сотнями слепящих огней, похожих на гигантские сухие ветви. Гром сотрясал все кругом, голубой огонь ослеплял людей, желавших покинуть свое убежище. Вдали послышался шум, быстро усиливавшийся и превратившийся в рев. Это подходила стена неистового дождя. Дерево заколебалось. Целое море рухнуло с неба. Каскады прохладного дождя со страшным шумом разбивались о землю. Вокруг дерева сразу образовался глубокий слой воды, покрывший выступы толстых корней. В чередующейся быстрой смене тьмы и сплошного огня казалось, что вся степь неминуемо будет затоплена. Настолько велика была масса дождя, низвергавшегося кругом. Однако скоро сверкание молний прекратилось, дождь стих, и звездное небо раскинулось над напившейся степью. Слабый ветерок понес густое благоухание невидимых трав и цветов. Ливийцы и Этруск опешили при виде грозы, показавшейся им страшной катастрофой. Но негры, весело смеясь, заявили, что это самый обыкновенный в дождливое время ливень, и даже не очень сильный. Кави только покачал головой, говоря себе, что если такой дождь здесь считается обыкновенным, то без сомнения им придется испытать в стране черных совершенно необычайные приключения. Догадка не обманула Этруска. На следующий день пути внезапно послышался лай собаки. Из дымки испарений, скрывавшей даль, проступили длинные колючие изгороди, за которыми прятались низкие шалаши кочевников. Толпа людей, одетых в фартуки из кожи, окружила путников. Скуластые лица были непроницаемы. Узкие темные глаза недоброжелательно смотрели на египетское вооружение в руках бывших рабов. Однако знак, данный нубийцам, произвел самое благоприятное впечатление. Из толпы выделились 5 человек, украшенных черными и белыми перьями, в высоких прическах, поддерживаемых круглыми плетенками из черенков листьев. Язык кочевников был понятен нубийцам. Скоро пришельцы сидели в тесном кругу слушателей, попивая кислое молоко. Рабы-нубийцы рассказывали свою историю. Перебивая друг друга, они вскакивали в воодушевлении, сопровождаемые хором удивленных восклицаний. Украшенные перьями вожди только хлопали себя по бедрам. Велика сила одинаковых чувств у людей, подверженных одинаковым невзгодам. А дружеская помощь делает чудеса. Кочевники отрядили 6 человек с 10 ослами для облегчения пути чужеземцев. Посланные должны были проводить путников до большого селения оседлого народа, находившегося еще в 7 днях пути к юго-западу, на берегу непересыхающей речки. Носилки были переделаны и укреплены на 4 ослах. Другие животные повезли воду, кислое молоко и жесткий сыр в крепких кожаных мешках. Люди, не неся тяжести, могли делать теперь большие переходы и проходить в день не меньше 120 000 локтей. День проходил за днем. Под знойным ослепительным солнцем лежала беспредельная степь, то истомленная жарким безмолвием, то катившая широкие волны трав под ветром. Все дальше углублялись бывшие рабы в дикие просторы юга, наполненные неисчислимыми стадами животных. Сначала непривычные глаза не разбирались в проносившихся мимо или полускрытых травою скопищах. Виднелись спины, торчали рога, короткие и изогнутые, или длинные и прямые, как копья, или спирально закругленные. Потом путники научились различать их породы. Длиннорогих ориксов, громадных и кротких красных оленей-быков, косматых с безобразной горбоносой мордой гну, антилоп величиной с маленького теленка, странных большеухих, танцевавших на задних ногах под деревьями. Желтая трава в рост человека с жесткими стеблями шелестела вокруг, как необозримое хлебное поле. Ее золотящееся под солнцем пространство испещрялось пятнами свежей зелени вдоль сухих русел и луж, теперь наполнившихся водой. Вдали в поверхность степи вонзались голубые и фиолетовые отроги гор, валами вздымавшихся на горизонте. Деревья то становились чаще, скопляясь в высокие острова, темневшие над травой, то снова разбегались в разные стороны далеко друг от друга, как стая испуганных птиц. Чаще всего это были такие же зонтикообразные акации, какие поразили Кави в момент первого знакомства с Золотой степью. Колючие стволы развертывались от корня широкой воронкой, напоминая опрокинутые вершиной вниз конусы. Иногда у деревьев были более толстые и короткие стволы, также развертывавшиеся массой ветвей, и тогда их кроны, густые и темные, походили на широкие зеленые купола или опрокинутые чаши. Пальмы издалека выделялись своими парными развилинами ветвей, усаженными на концах растрепанными ножевидными перьями темных листьев. Кави замечал, как с каждым днем негры и нубийцы, неловкие и недогадливые в такем или на воде большой реки, здесь становились все более сильными, решительными и уверенными. Угрюмый этрусск замечал, что хотя его авторитет предводителя и остается непоколебимым, но сам он теряет уверенность в себе на этой чужой земле с неведомыми ему законами жизни. Ливийцы, так хорошо проявившие себя в пустыне, казались беспомощными. Они боялись степи, населенной тысячами зверей. В траве им чудилось множество опасностей. Невиданные угрозы сопровождали каждый их шаг. Путь и в самом деле был нелегким. Встречались заросли травы, шишки которой источали миллионы мелких колючек, впивавшихся в кожу, вызывая нестерпимый зуд и нагноение. Множество хищников укрывалось в жаркие часы дня под деревьями. Иногда в тени, казавшейся черной пещерой, между пучками ярко освещенной травы возникала гибкая пятнистая фигура леопарда. Негры с изумительной ловкостью подкрадывались к красным антилопам, и сочное вкусное мясо всегда было в изобилии у бывших рабов, все более крепнувших от сытной пищи. Когда вдали появлялась масса серо-черных тел огромных быков с широкими опущенными вниз рогами, негры подавали тревожный сигнал, и отряд поспешно отступал к ближайшим деревьям, спасаясь от этих страшных обитателей африканских степей. Проводники, должно быть, неточно оценили расстояние. Путники двигались уже 9 дней, а признаков близости человеческого жилья все еще не встречалось. Рука ливийца зажила. Негр со сломанной ногой уже сидел на носилках и вечером на привалах весело подпрыгивал и смешно ковылял около костра, радуя товарищей своим выздоровлением. Только Пандион по-прежнему лежал немой и безучастный, хотя теперь Кидога и Кави заставляли его больше есть. А буйная жизнь степи все больше расцветала вокруг от дождей. Миллионы насекомых гулко звенели и жужжали над травой. Яркие птицы мелькали синими, желтыми, изумрудно-зелеными и бархатно-черными видениями среди переплета серых корявых ветвей. В знойном воздухе все чаще раздавались звучные крики маленьких дров. «Макхар! Макхар!» Кави ближе познакомился с исполинами Африки. Бесшумные и спокойные серые глыбы слонов нередко проплывали над травой. Гигантские кожистые уши топырились в сторону людей. Блестящая белизна бивней резко выделялась около извивающихся темных хоботов. Мощные животные нравились этруску. Их мудрое поведение так сильно отличалось от беспокойства антилоп, злобы носорогов, напряженной вкрадчивости хищников. Иногда людям удавалось подглядеть отдых величественных гигантов. Стадо, укрываясь в тени деревьев, неподвижно стояло, тесно скучившись. Громадные старые самцы низко склоняли свои лобастые, отягченные изогнутыми бивнями головы. Самки с более плоскими лбами держали во сне голову выше. Один раз шедшие впереди наткнулись на одинокого старого слона. Гигант спал, стоя прямо на жаре. Он заснул, очевидно, в тени, потом солнце передвинулось, а слон, разоспавшись, не чувствовал зноя. Кави долго любовался мощным великаном. Слон стоял, как изваяние, слегка расставив задние ноги. Опущенный хобот был согнут в кольцо, маленькие глаза закрыты, тонкий хвост свисал с покатого зада. Толстые изогнутые бивни грозно торчали вперед, концами широко расходясь в стороны. Там, где деревья были более редкими, часто встречались животные необычного вида. Их длинные ноги несли короткое тело с крутой, покатой назад спиной. Передние ноги были гораздо длиннее задних. Спина от массивных плеч и широкой груди переходила в необычайно длинную, наклоненную вперед шею, на которой сидела небольшая голова с короткими рожками и большими трубчатыми ушами. Это были жирафы. Животные встречались стадами от 5 до 100 штук. Незабываемое зрелище представляло собою большое стадо жирафов на открытом месте. Казалось, лес, склоняемый ветром, перемещался в ярком свете, отбрасывая пятна причудливых теней. Жирафы двигались то рысью, то странными скачками, подгибая передние ноги и далеко вытягивая задние. Их пестрая шкура, светло-желтая сетка узких полосок, разделенных большими черными неправильными пятнами, удивительно походила на тень от деревьев, под которыми животные были совершенно невидимы. Они осторожно срывали губами листья с высоких ветвей, насыщаясь без жадности. Их большие чуткие уши поворачивались во все стороны. Часто над волнующимся морем травы возникал ряд шей. Эти странные животные медленно двигались, неся на высоте 10 локтей от земли гордые головы с блестящими черными глазами. Сдержанные движения жирафов были красивы. Безвредные животные вызывали невольную симпатию. Не раз путешественники слышали сквозь стену травы злобное фырканье носорога. Но они уже научились избегать плохо видящих свирепых чудовищ. И возможная встреча более не повергала бывших рабов в ужас. Путники двигались гуськом, ступая след в след по тесным коридорам высокой травы. Только копья да головы, обмотанные тряпьем и листьями, раскачивались над примятыми стеблями. По сторонам без конца тянулась однообразная колеблющаяся стена. Трава и пылающее небо преследовали путников днем. Травяные стены снились им по ночам, им казалось, что они навсегда затерялись в душной шелестящей бесконечности. Только на 10-й день перед отрядом показалась задернутая голубой дымкой низкая гряда утесов. Поднявшись на них, путники оказались на щебнистом плоскогорье, поросшем кустарником и безлистыми деревьями, ветви которых, как множество растопыренных рук, угрюмо тянулись к небу. Ядовитый зеленый цвет был одинаков у низких стволов и ветвей. Деревья напоминали округлые щетки, ровно подстриженные сверху и поставленные на коротких палках. В зарослях этих деревьев господствовал терпкий резкий запах. Хрупкие ветви легко ломались от ветра, и в местах излома выделялся обильный сок. Он был похож на густое молоко и застывал длинными серыми каплями. Проводники спешили пересечь этот необычайный лес, уверяя, что если ветер окрепнет, то хрупкие деревья начнут валиться вокруг и могут передавить людей. За деревьями опять расстилалась степь, всхолмленная и поросшая зеленой свежей травой. С вершины холма перед путниками неожиданно открылись возделанные поля, примыкавшие к полосе густого и высокого леса. В глубине леса был виден просвет. Там на возвышенности расположилось множество конических хижин. Холм был обнесен массивным частоколом. Тяжелые, из неровных бревен ворота смотрели прямо на путников, украшенные вверху гирляндой побелевших на солнце львиных черепов. Высокие суровые воины вышли из ворот навстречу медленно поднимавшемуся в гору отряду бывших рабов. Местные жители походили на нубийцев, только их кожа была несколько более светлого бронзового оттенка. В руках воины сжимали большие копья с огромными наконечниками, похожими на узкие мечи. Воины опирались на большие щиты, разрисованные черно-белым орнаментом. Дубины из черного дерева, очень твердого и тяжелого, висели на поясах из шкуры жирафов. Со склона холма открывалась живописная местность. На золотой степной траве четко выделялась свежая изумрудная зелень речных берегов, обрамлявшая узкую голубоватую ленту блестевшей реки. Слабо трепетали кустарники, увенчанные розовыми пушистыми клубками. С деревьев свисали гроздья желтых и белых цветов. Долго тянулись предварительные переговоры. Переводчиком выступил негр со сломанной ногой, уверявший, что происходит из этого народа. Опираясь на палку, он поскакал на одной ноге к воинам, сделав знак своим товарищам остановиться. Кави, раб со сломанной ногой, Кидога, один нубиец и один из кочевников были впущены в ворота и отведены в хижину вождя. Нетерпеливо ждали возвращения товарищей, оставшиеся перед воротами. Неизвестность томила их. Только Пандион, неподвижный и безучастный, лежал на снятых со слов носилках. Казалось, что прошло очень много времени. Наконец в воротах появился этрусск, сопровождаемый целой толпой мужчин, женщин и детей. Жители селения приветливо улыбались, размахивали широкими листьями и говорили непонятные, но звучавшие дружелюбно слова. Ворота раскрылись. Бывшие рабы пошли между большими хижинами, сооруженными в виде правильных глинобитных колец, покрытых коническими шапками из длинных стеблей жесткой травы. На полянке под двумя деревьями стояла очень большая хижина с навесом перед входом. Здесь собрались вожди для осмотра прибывших. Вокруг теснились почти все жители деревни, взволнованные необыкновенным происшествием. По просьбе главного вождя, негр со сломанной ногой повторил рассказ о страшной охоте на носорога, часто показывая на спокойно лежавшего Пандиона. Жители селения выражали криками восторга, удивления и ужаса свои впечатления о неслыханном деле, совершенном по повелению грозного фараона Такем. Главный вождь поднялся и обратился к своему народу с короткой речью, непонятной для прибывших. Одобрительные крики были ответом. Тогда вождь подошел к выжидательно стоявшим путникам и, обведя рукой вокруг деревни, наклонил голову. Кави через переводчика-негра поблагодарил вождя и народ за гостеприимство. Путники приглашались вечером на пир в честь их прибытия. Толпа жителей окружила носилки Пандиона. Мужчины смотрели на раненого с уважением, женщины – с состраданием. Девушка в синем плаще смело вышла из толпы и склонилась над молодым эллином. Казалось, Пандион, загоревший за долгое время пребывания под солнцем Черной Земли и страны Нуб, отличался от других обитателей южных степей лишь более светлым золотистым тоном кожи. Однако спутавшиеся и сбившиеся кудри его отросших волос, правильные черты похудевшего лица при более близком рассмотрении выдавали происхождение чужеземца. Движимая жалостью к красивому, беспомощно распростертому молодому герою, девушка осторожно протянула руку и ласково отодвинула со лба Пандиона прядь волос, упавших на лицо. Медленно поднялись отяжелевшие веки. Широко раскрылись глаза невиданного золотого цвета, и девушка слегка вздрогнула. Но глаза незнакомца не видели ее. Потускневший взор был безучастно устремлен на качавшиеся вверху ветви. «Ирума!» — окликнули девушку подруги. К носилкам подошли Кидога и Кави, подняли и унесли раненого друга. А девушка осталась на месте, потупив взгляд и вдруг сделавшись такой же неподвижной и безучастной, как привлекший ее внимание молодой эллин.